Сержант Тауэри остановился посреди тропинки и теперь тщательно осматривал кусты и дом. Многие из ставен верхнего этажа были открыты или не заперты, поэтому он не обратил на них никакого внимания. Одна из них поскрипывала на легком ветру. Дверь в сад была заперта. Через некоторое время он сказал: «Чарли, возьмешь на себя ту сторону?» Он показал рукой туда, где прятался Сёрин. «Но, Гэр, ты осмотришь все напротив. Если там кто прячется, вытряхивайте его из кустов. И черт подери! Держите глаза открытыми, примкнуть штыки!» Команда была исполнена мгновенно. Сёрин ненамного вытащил меч из ножен. Клинок тоже был зачернен перед ночной вылазкой. Потом встал в атакующую позицию, чувствуя, как сжалось все внутри. Едва проскользнув в комнату, Ори проверил единственную дверь и убедился, что она закрыта на задвижку и что девушка крепко спит. Он извлек из ножен короткий меч, которым можно было пользоваться как кинжалом, и метнулся к кровати. Кровать была с балдахином. Он впервые видел такую. Все в ней было для него непривычно и удивительно. Ее высота, тяжелая основательность, столбы, занавеси, простыни. На мгновение он попытался представить себе, что чувствует человек, когда спит на такой кровати. Так высоко, над полом, потому что все японцы спали на футонах, легких квадратных матрацах, набитых соломой, которые раскладывали на ночь и убирали утром. Сердце бешено колотилось в груди, и он старался дышать как можно тише, не желая пока будить ее. Он не знал, что она приняла большую дозу снотворного. В комнате было темно. Однако лунный свет проникал внутрь через неплотно прикрытые ставни, и он видел ее длинные золотистые волосы, рассыпавшиеся по плечам, округлость ее грудей, очертания бедер, проступавшие под тканью. Тонкий запах духов окутывал ее. Он почувствовал, как у него закружилась голова. В этот момент из сада донеслись приглушенные голоса и клацанье штыков. На какую-то долю секунды он испытал ужас. Ничего не видя перед собой, он поднял меч, чтобы прикончить ее. Но она не шевельнулась. Ее дыхание осталось таким же ровным. Он замер в нерешительности. Потом бесшумно подошел к ставням и выглянул наружу. И увидел внизу солдат. Кого они заметили? Меня, когда я бежал, или Сёрина? В панике спрашивал он себя. Если так, то я в ловушке. Только это не имеет значения. Я все еще могу совершить то, зачем сюда пробрался, а может быть, они сами уйдут, и у меня два пути для отступления — дверь и окно. Терпение. Всегда советовал Кацумата, думай головой, спокойно жди, потом без колебаний наноси удары, спасайся, когда придет подходящий момент. Он всегда приходит. Твое самое верное оружие — внезапность. Его желудок сжался в тугой комок. Один из солдат направлялся как раз туда, где они прятались. Хотя Ори точно знал, в каком именно месте находится Сёрин, он все равно не мог разглядеть его. Затаив дыхание, он ждал, что будет дальше. Может быть, Сёрин отвлечет их? Что бы ни случилось, она умрет, — пообещал он себе. Сёрин смотрел на приближающегося солдата, безнадежно пытаясь придумать, как ему выбраться из западни, и проклиная Ори. Они наверняка заметили его. Если я убью эту гайдзинскую собаку, мне никак не успеть добраться до остальных, меня пристрелят. До стены тоже не добежать незамеченным. Ори поступил глупо, изменив план. Конечно, они его заметили. Говорил же я ему, что эта женщина нас погубит. Он должен был убить ее еще там, на дороге. Может быть, этот варвар пройдет мимо и даст мне время добежать до стены. Лунный свет вспыхивал и гас на длинном штыке, когда солдат осторожно прощупывал им кустарник, приподнимая ветви то тут, то там, чтобы заглянуть поглубже. Ближе. Еще ближе. 6 футов. 5. 4. 3. Сёрин оставался недвижим. Маска на лице теперь практически закрывала ему глаза. Он задержал дыхание. Солдат почти коснулся его, проходя мимо, потом двинулся дальше, остановился на мгновение, прошел еще несколько шагов, опять потыкал штыком в листву, отошел еще дальше, и Сёрин начал тихо дышать. Он чувствовал, как взмокла от пота спина, но знал, что теперь он в безопасности и через несколько секунд благополучно перемахнет через стену. Со своего места сержант Тауэри мог наблюдать за обоими солдатами. Он свободно держал в руках ружье со взведенным курком, но пребывал в той же неуверенности, что и они, не желая поднимать ложную тревогу. Ночь была ясная. Легкий ветер, яркий свет луны. «Совсем нетрудно принять тень за врага в этой вонючей стране», — подумал он. «Господи! Хорошо бы сейчас оказаться в добром старом Лондоне». В этот момент ближайший к месту засады солдат круто обернулся, выставив ружье перед собой. «Сержант!» — крикнул он, охваченный волнением и ужасом. «Здесь он, этот сукин сын!» Сёрин уже нападал на него, занеся длинный меч высоко над головой, но выучка спасла солдата в этот миг, и штык уверенно удержал Сёрина на расстоянии. Остальные тут же бросились к ним. Сёрин попробовал атаковать еще раз, и опять длина ружья со штыком не позволила ему приблизиться. Он поскользнулся, увернулся от ответного выпада и бросился на пролом через кусты к стене. Молодой солдат ринулся за ним следом. «Берегись!» — закричал Тауэри, когда увидел, как юноша вломился в кустарник, потеряв контроль над собой и одержимый одним слепым желанием убить. Но солдат не услышал его окрика. Он побежал дальше и погиб, пронзенный почти насквозь ударом короткого меча. Сёрин выдернул меч из груди поверженного врага, уверенный теперь, что спастись не удастся. Англичане были уже в нескольких шагах от него. «Наму Амида Буцу!» «Во имя Амиды Буцу!» — выдохнул он сквозь собственный страх, посвящая дух свой Будде, и крикнул «Саннадзей!» Не для того, чтобы предупредить Ори, но как свой предсмертный клич. Затем, со всей силой отчаяния, вонзил короткий меч себе в шею. Ори видел большую часть того, что произошло, но не самый конец. Когда солдат закричал и вступил в поединок с Сёрином, он, обезумев, метнулся к кровати, уверенный, что она сейчас вздрогнет и проснется. Но к его изумлению она даже не пошевелилась, продолжая дышать все так же ровно и спокойно. Поэтому он замер над девушкой, чувствуя, как дрожат колени, и ожидая, что ее глаза вот-вот откроются, подозревая какую-нибудь хитрость с ее стороны. Ему хотелось, чтобы она увидела его, увидела его меч, прежде чем он им воспользуется. Потом раздался пронзительный вопль «Соннадзей!» и он понял, что Сёрин окончил свой земной путь. Вслед за этим из сада донесся еще какой-то шум. Но девушка по-прежнему лежала неподвижно. Его губы, дрожа, поползли в стороны, зубы оскалились, дыхание перехватило. Он вдруг почувствовал, что не в силах долее выносить это напряжение, поэтому зло потряс ее раненой рукой, не обращая внимания на боль, и приставил клинок к горлу, готовый в ту же секунду пресечь ее крик. Она не пошевелилась и теперь. Для него все это было похоже на сон. Словно откуда-то со стороны он смотрел, как его рука трясет ее снова, и опять ничего. Тут он вдруг вспомнил, что врач дал ей какое-то питье и подумал, это одно из этих лекарств, новых лекарств варваров, о которых нам рассказывал Хирага. Ори шумно вдохнул от изумления, пытаясь как-то уложить в голове это новое открытие. Для верности он потряс ее еще раз, но она лишь невнятно забормотала во сне и глубже уткнулась в подушку. Он вернулся к окну. Какие-то люди выносили тело солдата из кустарника. Потом он увидел, как они вытащили на открытое место Сёрина, волоча его за одну ногу, словно тушу какого-нибудь животного. Теперь оба тела лежали рядом, до странности похожие друг на друга в смерти. К ним подходили еще солдаты, и он слышал, как из некоторых окон раздались громкие голоса, люди спрашивали, что случилось. Над телом Сёрина стоял офицер. Один из солдат сорвал с головы мертвого самурая черный тесный капюшон и маску. Глаза Сёрина были открыты, лицо искажено, рукоять короткого меча торчала из шеи. До Ори донеслись новые голоса, солдат внизу стало еще больше. Он услышал шум внутри самого дома, шаги в коридоре. Его внутреннее напряжение выросло до предела. Уже, наверное, в десятый раз он убедился, что дверь надежно заперта и снаружи ее не открыть. Затем отошел и спрятался за пологом кровати достаточно близко, чтобы дотянуться до девушки при любом повороте событий. Шаги стали громче. Стук в дверь. Полоса света под ней от масляной лампы или свечи. Стук повторился, более настойчивый на этот раз. Послышались громкие голоса. Он поднял меч и приготовился. «Мадемуазель, с вами все в порядке?» Это был Бэбкот. «Мадемуазель!» — крикнул Марлоу. «Откройте нам!» Снова удары в дверь, теперь уже изо всей силы. «Это мое снотворное, капитан. Она была очень расстроена, бедняжка, и нуждалась в сне. Я сомневаюсь, что она проснется». «Если не проснется, я сломаю дверь к чертям собачьим, но все равно смотрю комнату. Ее ставни открыты, клянусь Богом!» Опять тяжелые удары в дверь. Анжелика с трудом разомкнула веки. «Que se passe-t-il? Что это?» — пробормотала она, не проснувшись окончательно. Примечание. «Que se passe-t-il? Что происходит?» Французской. Конец примечания. «С вами все в порядке?» «Tout va bien?» Примечание. «Tout va bien?» «Все хорошо?» Французской. Конец примечания. «Bien? Moi? Bien? Pourquoi? Qu'arrive-t-il?» Примечание. «Хорошо? У меня? Конечно. Почему вы спрашиваете? Что происходит?» Французской. Конец примечания. «Откройте нам дверь на минуту. Ouvrez la porte. S'il vous plaît. C'est moi. Капитан Марлоу. Примечание. Откройте дверь, прошу вас. Это я. Французской. Конец примечания». Ворча что-то себе под нос и ничего не соображая, она села на постели. Потрясенный, сжимая в руке меч, Ори смотрел, как он позволяет ей беспрепятственно перекатиться на край кровати и, покачиваясь, добрести до двери. Ей потребовалось некоторое время, чтобы отодвинуть засов и приоткрыть дверь. Ручку она не отпустила, боясь потерять равновесие. Бэбкот, Марлоу и морской пехотинец держали в руках свечи. Их пламя танцевало и потрескивало на сквозняке. Все трое уставились на нее, разинув рты. Ее ночная рубашка была очень французской, очень тонкой и прозрачной. «Мы Мы просто хотели убедиться, что с вами все в порядке, мадемуазель. Мы поймали человека, который прятался в кустарнике, — торопливо произнес Бэбкот. — Пустяки. Беспокоиться не о чем. Он видел, что она не понимает почти ничего из того, что он говорит. Марлоу оторвал остолбенелый взгляд от ее тела и заглянул поверх ее плеча в комнату. — Экскузе-муа, мадемуазель, сильвупле. Смущенно пробормотал он на довольно сносном французском и осторожно протиснулся мимо нее, чтобы осмотреть комнату. Примечание. Прошу прощения, позвольте. Французской. Конец примечания. Под кроватью ничего, кроме ночной вазы. Занавеси позади с этой стороны тоже никого не скрывали. Боже, какая женщина! Прятаться больше было негде, ни дверей, ни шкафов. Ставни скрипнули на ветру. Он широко распахнул их. — Полидар! Обнаружили там внизу еще что-нибудь? — Нет! — откликнулся Полидар. — Никаких следов кого-то еще. Вполне возможно, что он был здесь один, и солдат заметил его, когда он бегал по саду. Проверьте, однако, все комнаты по этой стороне. Марлоу кивнул и, чертыхнувшись, пробормотал себе под нос. А чем еще, по-твоему, я тут занимаюсь? Позади него занавеси балдахина шевельнулись от легкого дуновения ветра, приоткрыв ноги Ори в черных таби, японских носках на толстой подошве. Свеча Марлоу затрещала и погасла. И когда он задвинул запор ставень и повернулся назад в комнату, он не заметил таби в густой тени за кроватью. Он вообще мало что замечал, кроме силуэта Анжелики в свете свечей у порога. Девушка так и не проснулась окончательно. Он мог видеть каждую частицу ее тела, и от этой картины у него захватило дух. «Все нормально», — сказал он, смущаясь еще больше от того, что рассматривал ее, наслаждался ее красотой, когда она была совершенно беззащитна. Напустив на себя деловитый вид, он быстро прошагал к двери. «Пожалуйста, заприте дверь и спите спокойно», — попрощался он, страстно желая остаться. Еще больше сбитая с толку, она что-то невнятно пробормотала и закрыла за ними дверь. Они подождали снаружи, пока не услышали, как засов со скрежетом встал на место. Бэбкот нерешительно произнес. — Сомневаюсь, что завтра она вспомнит даже то, что открывала нам дверь. Морской пехотинец вытер пот, увидел, что Марлоу смотрит на него, и не удержался от широкой ухмылки. «Чему это вы, черт подери, так радуетесь?» — спросил Марлоу, прекрасно зная причину. «Я, сэр?» «Я ничего, сэр!» — тут же выпалил солдат. Ухмылка исчезла, сменившись выражением туповатого простодушия. «Дьявол, забери этих офицеров! Все они одинаковы!» — подумал он. «Красавчик Марлоу пускает слюни, как и все мы. Вон как гляделки-то повылезли! Так бы поди и слопал ее вместе с кудряшками!» и всем, что у нее там не есть под рубашкой. Надо же, черт, какая везуха! В жизни не видывал таких сисек. Ребятам рассказать так ни за что не поверят про сиськи-то. — Есть, сэр! — Так точно, сэр! Нем как рыба! — с благочестивым видом пообещал он, когда Марлоу, хмуря брови, приказал ему держать язык за зубами насчет того, что они видели. — Вы правы, сэр! Еще раз, сэр, никому ни словечко! — заверил он молодого офицера и пошел за ним к следующей комнате, думая о той, что осталось за спиной. Анжелика стояла, прислонившись спиной к двери, и пыталась разобраться в том, что происходит. Так трудно выстроить все по порядку. Человек в саду. Что за сад? Да ведь это был Малкольм. Малкольм в саду большого дома. Нет, он внизу, раненый. Опять не то. Это же сон. а он говорил что-то про жизнь в большом доме и о женитьбе. Малкольм. Это он был тем мужчиной, который касался меня? Нет. Он говорил мне, что умрет. Глупый. Ведь доктор же сказал, что с ним все прекрасно. Все говорят, что прекрасно, только почему прекрасно? Почему нехорошо или отлично, или неплохо? Почему? Она сдалась. Желание заснуть пересилило все остальное. Луна сияла через щели в ставнях. Анжелика, пошатываясь, дотащилась через полосы бледного света до кровати и с удовольствием рухнула на пуховую перину. Со вздохом глубокого удовлетворения она до половины натянула на себя простыню и повернулась на бок. Через несколько секунд она уже спала. Ори неслышно выскользнул из своего укрытия, поражаясь тому, что он до сих пор еще жив. Даже несмотря на то, что он вжался в стену вместе с мечами, его нельзя было не обнаружить при любом маломальски прилежном осмотре. Он увидел, что двери ставни заперты, а девушка тяжело дышит, положив одну руку под подушку, а другую поверх простыни. «Хорошо. Она может подождать», — подумал он. «Сначала посмотрим, как мне выбраться из этой ловушки. Через окно или через дверь?» Ничего не увидев сквозь щели ставень, он осторожно отодвинул запор и чуть-чуть приоткрыл одну половинку, потом другую. Внизу, в саду, все так же сновали солдаты. До рассвета оставалось почти 3 часа. Облака густее тянули к луне свои космы. Тело Сёрина бесформенной кучей лежало на тропе, напоминая подстреленного зверя. В первый момент Ори удивился, что ему не отрубили голову, потом вспомнил, что у гайдзинов не было обычая собирать головы врагов для подсчета или выставлять их на обозрение. Трудно бежать этим путем и остаться незамеченным. Если они не ослабят бдительность, придется открыть дверь и попробовать выбраться через дом. Это означает, что дверь останется открытой. Лучше все же уходить через окно, если это будет возможно. Он осторожно высунулся наружу и увидел под окном узкий уступ стены, который проходил и под другим окном, а потом поворачивал за угол. Комната, в которой находился Ори, была угловой. Он почувствовал, как его охватывает возбуждение. «Скоро облака полностью закроют луну, тогда я убегу. Я выберусь отсюда, Сонно-Дзёи!» Теперь она. Действуя бесшумно, он установил задвижку так, чтобы ставни были слегка приоткрыты. Потом вернулся к кровати. Его длинный меч оставался в ножнах, и он положил его рядом на смятое покрывало из белого шелка. «Белое», — подумал он. «Белая простыня, белая кожа, белый цвет, цвет смерти. То, что нужно. На белом удобно писать. Что это будет? Его имя?» Он неторопливо стянул с нее простыню. Ночная рубашка не укладывалась в сознании. Странный предмет одежды, предназначенный скрывать все и ничего. Руки, ноги, грудь — такие большие в сравнении с теми немногими женщинами, которые делили с ним ложе. Ноги длинные и прямые, ни намека на привычную для него изящную изогнутость голени от многолетнего сидения на коленях. Вновь он уловил запах ее духов. Его взгляд скользил по ней, и он чувствовал, как в нем загорается желание. С другими все было совсем не так. Он почти ничего не испытывал. Много легких и пустых разговоров и уверенный профессионализм. Его быстро доводили до оргазма, обычно после щедрых возлияний саке, чтобы был не так заметен их возраст. Теперь время принадлежало ему безраздельно. Она была юна, гостья из чужого мира. Боль в чреслах усилилась, и пульсирующий жар. Ветер скрипнул ставнями, но это его не испугало. Не ждал он опасности и изнутри дома. Все погрузилось в тишину. Она лежала на боку, чуть завалившись на живот. Мягкий уверенный толчок, потом другой, и она послушно перевернулась на спину. Ее голова удобно лежала щекой на подушке, волосы рассыпались волнами. Глубокий вздох в уютных объятиях перины. Маленький золотой крестик на шее. Он наклонился над ней и просунул кончик острого, как бритва короткого меча, под тонкие кружева на вороте рубашки, приподнял их чуть-чуть и развернул меч вертикально, натянув ткань. Материя легко разошлась и упала. До самых пят. Никогда еще Ори не видел, чтобы женщина так открывала перед ним свои тайны. Страсть сдавила горло, не давая дышать. Пульсирующая боль в чреслах сделалась почти невыносимой. Крошечный крестик посверкивал. Во сне ее рука непроизвольно шевельнулась, лениво легла между ног и осталась там. Он поднял ее и убрал в сторону. Потом развел тонкие щиколотки. Нежно.